«Сестра, я умоляю тебя, пожалуйста, спрячься». Лю Мангу реально захотелось расплакаться. «Это все ошибка Цзя Сюя». Теперь Лю Манг переживал не только о присутствии Цзя Сюя, но и откровенно испытывал неприязнь к нему. Он чувствовал себя так, словно с ним кто-то сыграл злую шутку. Надо сказать, что для Цзя Сюя такой поворот событий также был весьма досадным, так как он вовсе не планировал этого. Когда Лю Манг позвал своих жен, Цзя Сюй еще не состоял в его армии и не был в городе. Он сделал все это лишь для того, чтобы стабилизировать провинцию Ян, а также уравновесить свое положение в отношении Ян Хуна. Он просто не мог знать о существующих законах внутри семьи Лю Манга. Он просто хотел получить один лишний козырь в свои руки, если бы леди Цзоу удалось переспать с ним. Но в результате, все эти хитрости спровоцировали текущие беды Лю Манга. Лю Манг про себя поклялся основательно унизить этого паршивца, если сможет пережить это бедствие. Он реально уже начал терять всякую надежду. Если бы он хотя бы на самом деле изменил своим женам, то хоть его наказание было бы заслуженным, а так он чувствовал себя полностью подставленным и обиженным Цзя Сюем. «Муж мой», — голос становился все ближе и ближе, однако леди Цзоу все еще стояла перед Лю Мангом. Судя по громкости голоса, Лу Линцы уже была прямо за дверями кабинета. Душа Лю Манга наполнилась холодом. На этот раз ему определенно конец. Его смертный приговор будет подписан в тот миг, как эта дверь откроется. Жаль, что хорошие люди живут недолго. Похоже, что Лю Манг уже успел натравить достаточно добра. Но в миг, когда Лу Линцы уже собралась войти в кабинет, ее неожиданно остановили. «Госпожа, его высочество занят чтением и просил никого к нему не пускать, если только не произойдет чего-то чрезвычайного». «Чтением? Что-то чрезвычайное? Даже когда мой отец был рядом, он никогда не был так занят. Главная угроза провинции Ян была удалена, так что еще за чрезвычайные дела у него могут быть? Отойди». Лу Линцы имела очень высокий статус, независимо от того, была ли это армия Лу Бу или армия Лю Айманга. Когда они прорывались из окружения, она взяла оружие в руки и наравне сражалась с другими. Так что слуга Лю Манга не рискнул безрассудно пытаться остановить ее. Хоть Лю Манг был добрым господином, ему все еще платили не так много, чтобы он рисковал своей жизнью в подобной ситуации. Он до сих пор не смог накопить достаточно, чтобы обзавестись собственной женой. Кстати говоря, это одна из причин, почему он согласился на план Цзя Сюя, так как это позволило ему разбогатеть и не навредило бы Лю Мангу. Ему просто нужно было привести леди Цзоу к Лю Мангу и позволить им заняться любовью. После этого Лю Манг определенно будет счастлив и ему дадут прибавку к жалованию. Он даже подумать не мог, что неожиданно сюда прибудет Лу Линцы. Это был максимум, которым он мог помочь своему господину, и даже на это ему пришлось использовать максимум своего мужества. Он надеялся, что его действия хотя бы предупредили его господина внутри кабинета. «Госпожа, отойди». Лу Линцы не должна была появиться здесь так рано. В конечном итоге Ян Хун на первое место ставил комфорт своей семьи, а не скорость, так как Юань Фан была довольно слабой. Однако Лу Линцы просто не могла больше ждать и бросилась вперед, так как переживала за Лю Манга. Сначала она хотела отправить гонца, чтобы тот доложил о ее прибытии, однако того остановили у рабочего кабинета Лю Манга. Лу Линцы также отказывалась верить в то, что Лю Манг до сих пор не услышал ее, так что у нее тут же появились некоторые подозрения. Так, она без раздумий толкнула дверь в кабинет. Это полный писец. Слуга больше ничего не мог сделать. Теперь его господину нужно было найти действительно хорошие объяснения. Он уже приготовился услышать гневные крики Лу Линцы, однако этого не случилось. Глава 380. Слуга обернулся, чтобы узнать, что происходит, и онемел. Лю Манг сидел за своим столом и читал книгу, словно вообще не слышал шума снаружи. Единственный момент, который выглядел необычно, заключался в том, что его мантия была ниже, чем обычно, а стул казался более высоким, чем обычно. Но Лу Линцы в настоящий момент было плевать на это. Она хотела так много рассказать Лю Мангу, но сейчас, встретив его, она просто не знала, что сказать. Лю Манг был полностью погружен в свои дела, он даже взял печенье со стола, которое было испачкано в чернила, и несмотря на это, начал есть его. Похоже, что лишь он теперь мог ответить на вопрос, были ли вкусными чернила на вкус. «Муж мой!» — воскликнула Лу Линцы. Услышав ее крик, Лю Манг раздраженно поднял свой взгляд, словно желая узнать, кто посмел потревожить его, но затем на лице появилось выражение приятного удивления, которая скрывала его панику в душе. Линер, Люманг радостно посмотрел на девушку. В конечном итоге она была его женой и одной из тех немногих, кто действительно беспокоился за него в этом мире. Люманг действительно очень хотел встретиться с ней после нескольких месяцев разлуки. Он даже попытался было встать, но затем вспомнил, что прямо сейчас он ниже пояса был фактически голым. К счастью, Лулинцы была не против этого. Она просто растерянно посмотрела на него и снова позвала его. Она вела себя сейчас как обычная женщина. Ранее она видела, как это делали Юань Фен и Даца. Обе эти девушки были весьма искусны в этом. Одна была обучена этому по наследству, а вторая научилась этому в книгах. Они отлично знали, что нравится мужчинам. В это же время Лулинцы была дочерью Лубу и знала лишь, как брать на себя ответственность. В результате, ее нынешний образ очень сильно контрастировал с ее обычным образом. «Ты рад меня видеть?» Лулинцы повернулась вокруг, подобно порхающей бабочке. «Угу!» – кивнул Люманг. Столь кардинальное изменение Лулинцы заставили глаза Люманга сиять. В комбинации с тем, что он не видел ее уже довольно долго, его желание сильно возросло. Однако он снова вспомнил о том, что не может сейчас двигаться. «Постой, ты должно быть устала с дороги. Лучше пойди отдохни, приведи себя в порядок. У меня все еще есть кое-какие срочные военные дела, которые я должен закончить. Как только я разберусь с ними, я тут же приду к тебе, чтобы продолжить эту беседу в более интимной обстановке». Лулинцы явно расстроилась, услышав это. Она спешила сюда изо всех сил и даже научилась подобным уловкам у Даца, чтобы проводить больше времени с ним, но неожиданно этот парень все еще оказался очень занятым. К счастью, она быстро поняла, что Люманг был подобен ее отцу. Они оба имели привычку ходить по тонкому льду, и малейшая ошибка могла стать для них огромной катастрофой. Так она в конечном итоге согласно кивнула своей головой и собралась уйти. Реакция девушки позволила Люмангу вздохнуть с облегчением, так как он просто не смог бы продержаться в подобном состоянии слишком долго. «Чего вы ждете? Быстро подготовьте комнату для нее и принесите ей еду!» Люманг быстро крикнул ближайшим слугам. Итак, слуги начали двигаться. Они подошли к Лулинцы, чтобы забрать ее, но в этот миг до ушей Люманга донесся голос истинного демона. Ох, его высочество неожиданно оказалось занятым. Этот голос был мягок и полон нежности, что должно было бы сделать его очень приятным для слуха. Однако для Люманга он звучал, как голос настоящего дьявола. «Сестра Юи», Лулинцы обнаружила красивую девушку, которая входила в комнату как раз в тот момент, когда она собралась выйти. Величественная фигура Даца, казалось, имела неописуемую ауру. Она посмотрела на Люманга, словно могла видеть его насквозь. Надо сказать, что Люмангу бы впору проводить больше времени с этой прекрасной женщиной, однако он даже смотреть на нее не мог, словно его совесть была нечиста. «Юир», Люманг непроизвольно иронично улыбнулся. «С маленьким тигром легко справиться, но вот появился большой тигр. Небеса явно желают его смерти. Муж мой, мы не виделись много дней. Похоже, что ты жив и здоров», — улыбнулась Даца. Однако эта улыбка показалась Люмангу издевательской ухмылкой. Даца была крайне умной, вот только она применяла свой интеллект не для правления и политики, а для ведения домашних дел. На самом деле Люманг смог протянуть так долго исключительно благодаря своей удаче. «Муж мой», — раздался еще один негромкий голос позади Даца. Это была Юань Фан. «Фанер», — ответил Люманг. Надо сказать, что из всех девушек рядом с Люмангом, Юань Фен больше всех походила на тот образ женщины, какой она должна быть. «Почему вы тоже здесь?» — спросила Лулинцы. «Сестра Лин, дядя сказал, что нам нужно будет спать на улице, если мы хотим отдохнуть. Но так как в Хуайнане было очень сыро, дядя переживал, что я могу не выдержать подобного опыта. Кроме того, Юань Фан сильно скучала по дому, Шоу Чуну, поэтому чем ближе мы были к городу, тем сильнее становились эти чувства. Юань Шу был ужасным правителем, но отличным отцом. Он очень хорошо воспитал своего сына и дочь. Он отказался отдавать жизнь своего сына в руки других. Жаль, что удача подвела его сына, и он погиб вместе со своим отцом. Но с другой стороны, он отдал все свои богатства и информацию о Шоу Чуне в качестве выкупа за невесту, чтобы Люманг все еще продолжал заботиться о Юань Фан. В результате, Юань Фан также решила последовать в Шоу Чун без отдыха сразу после ухода Лулинцы, так что они также прибыли в город лишь немногим позже последней. Пока Юань Фен объясняла это Лулинцы, Дацэ хранила молчание и смотрела на Люманга. От ее молчания последний покрылся холодным потом. Она выглядела так, словно поймала Люманга на измене своим женам. Она смотрела на Люманга со счастливым выражением лица, однако так также можно было увидеть сомнение. Она уже научилась читать своего мужа после столь долгого общения и знала, что он любил читать, однако это был не тот уровень, когда бы он забывал о еде и сне. А тут он ел печенье в чернилах, которые, кстати, еще даже высохнуть на его губах не успели. Она также знала, что он терпеть не мог, когда его беспокоили во время обучения или чтения, однако ей показалось странным, что он оставался таким отстраненным даже когда они прибыли сюда. Обычно он лично выходил, чтобы поприветствовать их, а тут Лулинцы попыталась сделать ему сюрприз и даже научилась множеству интересных уловок у самой Даца, чтобы завоевать расположение Люманга, а он никак на это не отреагировал. Даца была уверена, что в подобной ситуации Люманг просто обязан был сделать ход в отношении Лулинцы, но он равнодушно заявил, что был занят. Кроме того, если бы он действительно был занят военными делами, то его сейчас бы здесь не было. Все это заставило Даца подумать о том, что что-то здесь не так. Затем она огляделась, что тут же вызывало беспокойство у Люманга. Хоть Даца оглядывалась, она все еще пристально следила за Люмангом и мгновенно заметила, как он начал нервничать. Неожиданно она сделала несколько вдохов, чтобы уловить ароматы в комнате. Что это за аромат? Даца продолжала нюхать воздух вокруг, и чем больше она это делала, тем холоднее становилось ее сердце. В то время мужчины еще не пользовались духами, поэтому аромат духов, который уловила своим нюхом Даца, определенно принадлежал женщине. Кроме того, обычные девушки не могли позволить себе использование духов. И поскольку этот аромат не принадлежал никому из их троицы, то это означало, что в кабинете была еще одна женщина. И хоть наличие четырех жен для древних времен было обычным делом, осознание этого факта все еще несколько расстраивало Даца. С одной стороны, она ревновала, у Люманга уже было три прекрасных жены дома, так чего ему еще не хватает для счастья. С другой стороны, если он вознамерился изменить им, то делал бы это хотя бы когда их не было рядом, но вместо этого он сейчас пытался одурачить их и даже не потрудился выйти, чтобы поприветствовать их. Даца хотела узнать, кто оказался настолько чарующим, что смог очаровать ее мужа. «Муж мой, это неплохая ваза и эта книжная полка весьма неплоха», сказала Даца, заглянув в оба этих места. Хоть ваза была большой, ее размера все еще было недостаточно, чтобы спрятать человека, и, к счастью, леди Цзоу не смогла забраться на книжные полки, иначе их уже поймали бы с поличным. Притворившись спокойным, Люманг согласился. «Верно, эти книжные полки сделаны из сандалового дерева. Это одна из вещей, которые остались здесь после ухода моего тестя. Если хочешь, я могу приказать моим людям сделать такую же и для тебя». Даца несколько напряглась. Хоть эта книжная полка и выглядела неплохо, а также была дорого, она не привыкла вести расточительный образ жизни, и ей вовсе не нужна была подобная книжная полка. Она просто хотела найти того, кого прятал Люманг, чтобы узнать, кого именно он пытается скрыть от них. Итак, она продолжала свои поиски, но ничего не нашла. Она почувствовала некоторое разочарование из-за того, что не смогла найти свою цель, но вместе с этим она также была несколько рада тому, что не смогла найти ее. И эти два чувства разрывали ее на две части. Спустя некоторое время Даца окончательно сдалась и позвала слугу, чтобы тот подготовил комнату для нее. Юань Фан и Лулинцы уже покинули кабинет, так что сейчас здесь были лишь Люманг и Даца. Итак, Даца направилась к Люмангу, и тому резко захотелось закричать «Не подходи!» от всей души. Он еще никогда не испытывал такого напряжения, как в этот момент, даже на поле боя. Одна эта женщина практически заставила его сердце остановиться на месте. К счастью, это оказалась ложная тревога. Даца встала у него за спиной и положила свои руки ему на плечи. Затем Люманг почувствовал, как его плечи стали массажировать. Даца решила, что неправильно истолковала действия своего мужа, так как не смогла найти другую женщину здесь. И поскольку она совершила ошибку в суждении, теперь ей нужно было исправить это. «Муж мой, ты, наверное, действительно устал за последние несколько месяцев». Даца была весьма искусна в массаже. Она и ее сестра родились уже после того, как их отец был довольно стар, так что они обе научились делать массаж, чтобы облегчить тяготы своего отца. Спустя немного времени ее руки опустились на грудь Люманга, вызывая у него возбуждение. «Муж мой, я знаю, что ты устал, ты хочешь покорить эти земли, но тебе нужно научиться соблюдать баланс в своей работе. Ты должен правильно питаться и спать ночью». «Хорошо», – тихо сказала Дация, взяв Лю Манга за лицо. Ее прекрасная внешность и приятный аромат заставили младшего брата Лю Манга подняться. Но что самое главное, так это то, что Лю Манг начал забывать о другой красавице, которая пряталась под его мантией. Когда леди Цзоу что-то коснулась, она непроизвольно издала восклицание, что едва не заставило Лю Манга подпрыгнуть на месте. Если Дация сейчас обнаружит ее, то Лю Мангу можно будет не приходить к своим женам как минимум весь следующий год. Естественно, что Дация услышала это и нахмурилась. Она попыталась найти источник голоса, но тут Лю Манг сделал ход на упреждение и крепко поцеловал ее. Глаза девушки широко распахнулись от неожиданности. При всем желании она не могла вырваться из крепкой хватки Лю Манга, тем более, что подобные поцелуи действительно были редкостью. Она искренне любила Лю Манга, поэтому когда тот так целовал ее, ее сознание полностью пустело. Но и сдержанность Лю Манга также снизилась. К сожалению, больше всех от этого пострадала девушка под мантией Лю Манга, так как достоинство Лю Манга теперь непрерывно прыгало вверх-вниз, а леди Цзоу просто некуда было отодвинуться, так как мантия была очень небольшой. Ай, по факту, младший брат Лю Манга уже терся о ее лицо. Это были просто невыносимые страдания для леди Цзоу. Так, чтобы остановить это, ей пришлось остановить скачки достоинства Лю Манга. Однако, ее руки были заняты поддержанием ее равновесия, поэтому у нее не осталось иного выбора, как использовать свой рот. Лю Манг издал стон боли и наслаждения. Глава 381. Цзя Сюй быстро отправил слугу, который должен был сообщить Лю Мангу, что появился срочный вопрос, требующий его внимания. Дация понимала, что долг важнее женщин, так что больше не стала беспокоить Лю Манга. Так, с красным лицом от румянца, она быстро покинула кабинет. Как только она покинула кабинет, леди Цзоу также вышла из своего укрытия, однако ее выражение лица было даже хуже, чем у Дация, не говоря уже о том, что ее макияж полностью испортился. Спустя некоторое время Лю Мангу Гаканец удалось привести в порядок свои штаны, и его младший брат снова был спрятан. «Леди!» Лю Манг сложил кулак в направлении леди Цзоу. После того, как поправил свои штаны, он чувствовал некоторую вину из-за того, в каком положении оказалась леди Цзоу. «Ты все еще смеешь звать меня леди!» – воскликнула леди Цзоу. Он пришла к Лю Мангу в надежде найти свое будущее, но никогда бы не подумала, что все сложится подобным образом. Неважно, насколько чистоплотным был Лю Манг, от него все равно пахло его выделениями. И этот запах стал причиной дискомфорта леди Цзоу. Она никогда не думала, что этот мерзавец окажется таким. Тем не менее, в некоторой степени ей все же удалось достичь своей цели. Хоть они и не переспали в привычном смысле этого слова, но их отношения стали весьма сомнительными. Цзоу. Лю Манг теперь не знал, как к ней обращаться. Наконец леди Цзоу сказала: «Меня зовут Цзоу Жун, можешь звать меня Жунэр». Она слышала, как Лю Манг обращался к своим женам и хотела, чтобы к ней тоже обращались подобным образом. «Жун, Жунэр», — смущенно сказал Лю Манг. Леди Цзоу была довольно красивой женщиной, и было бы неправдой сказать, что Лю Манга она совсем не привлекала. Однако ее красота все еще была очень опасной. Помимо его трех жен, была еще и кавалерия Силин, которые переживали за ее будущее. В конечном итоге она была одной из их прошлых господ. Кавалерия Силин так легко подчинилась Лю Мангу именно из-за того, что он не проявил никакого интереса к леди Цзоу. Если бы он сейчас воспользовался леди Цзоу, то между ним и Каакао не было бы никакой разницы. Хоть Лю Манг любил красоток, он был не из тех, кто жаждал чужих жен. Леди Цзоу робко кивнула. Ее с юных лет называли леди Цзоу или госпожа или леди, поэтому когда Лю Манг назвал ее по имени, она смутилась совсем, как маленькая девочка. Глядя на испачканную внешность леди Цзоу, Лю Манг непроизвольно издал вздох и покачал головой. Он не мог отречься от леди Цзоу после того, что случилось. Это было не в его стиле. Однако он не знал, как ему быть с его домашними тигрицами. До этого Дация проявляла мягкость и нежность лишь потому, что Лю Манг сохранял им верность. Однако она наверняка взорвется, если узнает о случившемся. Тем не менее, не имея другого выхода, Лю Манг заявил, что возьмет на себя всю ответственность. Затем он ушел в зал для совещаний, чтобы заняться делом, о котором ему сообщил гонец. Хоть Цзя Сюй послал его для спасения Лю Манга, было маловероятно, что это было сделано исключительно для этого, так как гонец был в звании сержанта. Кроме того, гонцов было несколько. Их прислал не только Цзя Сюй, но и Лю Есюй Шу. Даже Чжоу Цан и Гуан Хай были наготове, чтобы сопроводить Лю Манга. Другими словами, что-то действительно случилось. Когда Лю Манг прибыл в главный зал, все уже были там, за исключением Чжан Ля, Сюйшина и нескольких других генералов, которые уже отправились в поход. И хоть все трое стратегов ранее были несколько враждебно настроены в отношении друг друга, но прямо сейчас все трое имели крайне серьезные выражения лиц, что означало, что то, что случилось, было действительно очень серьезным. «Его высочество прибыл», — громко объявил сержант, как только Лю Манг вошел в зал. «Господин», — все поприветствовали Лю Манга. «Что произошло?» — спросил Лю Манг у своих советников, как только сел на свое место. «Господин, произошло нечто серьезное», — первым заговорил Сюйшу, так как он был самым высокопоставленным человеком после Лю Манга. Его выражение лица выглядело так же, как когда он хотел сдать Шаучун для спасения Лулинцы. «Говори», — Лю Манг сделал глубокий вдох, приготовившись к плохим новостям. И как результат, новости действительно оказались скверными, так как его люди вообще не смогли купить каких-либо продуктов. Вопрос продовольствия был крайне важен как для него, так и для армии Лубу, так как в отличие от других лордов, которым нужно было кормить лишь свои войска, Лю Мангу еще нужно было кормить миллион гражданских ртов. Лю Манг действительно сыграл на руку Сан Це, так как теперь ему не только нужно было заботиться о миллионе ртов, но он еще и решил продовольственный вопрос для самого Сан Це. Сан Це, Лю Би и Каа Каа желали видеть Лю Манга мертвым, причем желательно, чтобы это сделали его же люди, таким образом они с легкостью могли бы избавиться от одного из своих конкурентов. Лю Би и Сан Це хотели захватить войска Лубу и уничтожить Лю Манга, и у них почти получилось, если бы не Каа Каа. Причина, по которой тот помог Лю Мангу, заключалась в его желании выплатить долг, а также получить возможность купить у того баллисты, или на худой конец сделать его своим должником. Каа Каа также нуждался во времени, чтобы полностью объединить северные земли, поэтому он был заинтересован в том, что центральные равнины не объединились до тех пор, пока он не закончит с северными землями, иначе их будет намного сложнее захватить. Лю Манг выиграл свой бой, заставив Лю Бе и Чжан Сю понести огромные потери. Теперь Лю Мангу просто нужно было дождаться сбора урожая в своей цитадели, но проблема заключалась в том, что у него просто не было провизии для этого. У него были деньги от Юань Шу, на которые он мог бы закупить провизию, однако неожиданно оказалось, что он не может купить еду даже с этими деньгами. «Говорите, как так получилось? Почему мы не можем купить провизию?» – спросил он. Он отказывался верить в то, что врагов у Лубу было так много, что они даже еду купить не могли. В конечном итоге, те, у кого они хотели закупить провизию, ничего бы не выиграли, даже если бы армия Лубу была бы уничтожена. «Господин, наши люди были перехвачены и избиты людьми Сан Це еще до того, как они успели добраться до своих пунктов назначения», — доложил Сюйшу. «Этих людей не только избили, но и забрали их деньги». «Сан Це», — Лю Манг хлопнул руками по столу. «Хорошо, что он еще морально подготовился. Хоть Сан Це не принимал активного участия в этой войне, он все еще тайно манипулировал ею. Лю Манг не ожидал, что он нападет на него и ограбит. Однако это не было большой проблемой, так как деньги можно было вернуть, как только они нападут на Инга на реке Линь. Лю Манг хотел увидеть выражение лица Сан Це, когда тот узнает, что его владения в Хуайнане были захвачены. Он также хотел спровоцировать Сан Це на вторжение в порыве гнева. «Еще есть Юань Тань и Юань Шан», — добавил Сюйшу. «Эти двое были братьями, но теперь стали врагами из-за прав наследования. Хоть Юань Ша потерпел поражение в Хэбэе, он все еще мог изменить общую ситуацию. К сожалению, он заболел, и его дети отказались сотрудничать друг с другом. Младший брат обвинил старшего в том, что тот не желает выполнять последнюю волю отца, а старший обвинил младшего в отравлении отца и взятии его под стражу. Как только они начнут выяснять отношения между собой, Каа Каа сможет с легкостью одолеть их». И это сообщение действительно заставило Лю Манга переживать. Когда гонец Лю Манга прибыл к Юань Шаню, тот заявил, что готов дам 100 000 ши провизии, если они нападут на Юань Таня. Одновременно с этим Юань Тань сделал аналогичное предложение, но в отношении Юань Шаня. Более того, Последний еще и золото предложил из своих запасов. Люмангу реально захотелось расплакаться. Эти два предложения были просто великолепными, однако он не мог принять их, так как добраться до позиции Юаньтаня в провинции Цимпишкам было просто невозможно. Его флот также все еще не был готов. Кроме того, два брата были разделены провинцией Сюй, а Каакао навряд ли позволит ему пройти там просто так. Нападение на Юаньшеня было еще более нереальным, если только они не научатся летать. При этом Юань Си прислал гонца с более рациональным предложением. Он был вторым сыном Юаньшая, а также был самым талантливым из сыновей последнего. В его владениях был полный порядок. Он отлично управлялся с финансами и не имел никаких диких амбиций. Он не имел плохих отношений с другими своими братьями и сестрами, из-за чего их войны никак не повлияли на него. Лю Манг был уверен, что если бы наследником Юаньшая стал именно Юань Си, то Каакао оказался бы в серьезной беде. Было крайне сомнительно, что Юаньшань, любимчик Юаньшая, смог бы что-нибудь сделать Юань Си, тем более, если бы его статус был закреплен волей Юаньшая. Юань Си хотел, чтобы Лю Манг напал на Каакао. Надо заметить, что Юань Си также был более дальновидным, чем два других его брата. Если бы они смогли победить Каакао, то весь Китай стал бы их, а не только Хэбэй, и тогда как Юаньтань, так и Юаньшань могли бы стать весьма могущественными правителями. Если же Каакао останется нетронутым, то он уничтожит обеих братьев. Однако оба брата не видели ничего дальше Хэбэя. Напасть на Каакао? Лю Манг нахмурился. Предложение Юань Си было действительно заманчивым. Он даст им 200 000 ши провизии и 20 000 лошадей, плюс деньги. То, чего больше всего сейчас не хватало центральным равнинам, так это лошадей. Даже Сан Цэ смог собрать лишь 5000 кавалерии провинции Юи. Кроме того, владения Каакао были очень близко к центральным равнинам, чтобы туда можно было легко вторгнуться. Господин, лучше не принимать предложение Юань Си. Сюйшу был первым, кто выступил против. Почему? Спросил Лю Манг. Хоть армия Каакао была большой, их основные силы сейчас находились в Хэбэе, и на центральных равнинах было немного их войск. Еще меньше войск было в провинции Сюй, откуда был изгнан Лу Бу. Если бы они напали сейчас на Каакао, это можно было бы рассматривать, как месть, и это однозначно подняло бы боевой дух армии. Так почему же эта идея была плохой? Господин, даже если Каакао известен как предатель, вы все еще должны ему услугу, объяснил Сюйшу. Несмотря на дурную репутацию Каакао, Лю Манг все еще находился в долгу перед ним, например, за то, что он получил титул короля Шу, а также за то, что Каакао предоставил ему провизию в час нужны. Король Шу, южный генерал, хмыкнул Лю Манг, это лишь попытки Каакао посеять вражду между мной и моим тестем. Лю Манг действительно приложил немало сил, чтобы помочь Лу Бу сбежать от Каакао, и последний реально опасался союза этих двоих, поэтому пытался всячески посеять зерна раздора между ними. Он хотел, чтобы Лу Бу начал недоверить Лю Мангу и убил его. Но в плане Каакао был один просчет. Лу Бу никогда бы не стал подозревать своего зятя. У него была лишь одна дочь, и тот, кто женится на ней, получит все его наследие. Он даже поощрил Лю Манга принять этот титул, чтобы получить множество преимуществ. Но кто об этом знает? Сюйшу покачал своей головой. Даже если это была уловка Каакао, никто не знал об этом. Все лишь знали, что именно Каакао был тем, кто помог Лю Мангу вернуться в императорскую семью и стать королем Шу. Репутация человека в древности строилась на слухах о нем, а если слухи повторялись слишком часто, то они становились фактами. Что касается провизии, то она также была предоставлена отчасти из-за меня. Если бы не мое письмо Каакао, хрен бы он выиграл битву при Гуанду. Кроме того, на самом деле Каакао просто хочет заполучить мои баллисты. Это просто попытка извлечь выгоду с минимальными потерями. Каакао, злодей. Так что чем я могу быть ему обязан? С презрением сказал Лю Манг. Хоть он уважал беспощадность Каакао, он все еще с презрением смотрел на возможность благосклонного отношения к нему. Сюйшу выслушал Лю Манга и снова покачал головой. Но об этом опять никто не знает. То, что Лю Манг отправил Каакао письмо с подсказкой, которая позволила ему выиграть войну против Юаньшая, по факту было никому неизвестно, так как это письмо носило частный характер. Оно было отправлено тайно, и это было неизвестно общественности. Другими словами, никто не знал, что Лю Манг помог Каакао. С другой стороны, предоставление провизии Лю Мангу стало огромным событием, Так что с точки зрения общественности Люманг действительно был в долгу перед Каакаа. Бля, есть ли у нас какие другие варианты? В плане Каакаа? Нет. Если вы нападете на Каакаа, ваша репутация будет полностью уничтожена. И из короля, который призвал злодея к ответу, вы станете королем, который забыл, что такое благодарность. Кроме того, провинция Сюй совершенно пуста. Захватить ее, означало бы воспользоваться проблемами другого человека. Вы не только не должны нападать на Каакаа, но и должны публично отклонить это предложение, чтобы сохранить свою репутацию. Совет Сюйшу был вполне разумен. В то время на всех, кто забыл о том, что такое благодарность, смотрели с презрением. «Стража, идите и казните гонца Юаньси». Люманг знал, что находится в невыгодном положении, но ему все равно пришлось отказаться от предложения Юаньси ради сохранения своей репутации. Однако, едва Люманг закончил говорить, как Цзя Сюй остановил его. «Господин, хоть мы не можем напасть на провинцию Сюй, это не значит, что мы должны убивать гонца Юаньси. Если бы они убили гонца, то тем самым оскорбили бы Юаньси». Цзя Сюй не был Люмангом, который знал, что трое братьев Юань не способны победить Каакаа. Он также не знал, насколько спокойно относятся старшие и младшие братья к смерти друг друга. Когда Юань Шан и Юань Си отправились к Гунсунькану в поисках убежища, Юань Шан решил пригласить последнего на банкет, на то Юань Си сказал, что вместо банкета их головы окажутся у Каакаа. В ранних записях Хань были упоминания о неминуемой смерти после поражения. Когда Юань Си лишился его поражение было неизбежно. Его генералы приказали всем министрам сдаться Каакаа. Лишь Хань Хэн отказался сделать это, заявив, что Юань Ша и Юань Си хорошо обращались с ним и он не сдастся Каакаа, даже если смерть клана Юань была неизбежна. Но поскольку гибель клана Юань была неизбежна, Люманг не заботился о том, чтобы обращаться хорошо с мертвецами. «Цзя Сюй, у тебя есть предложение получше?» С оттенком разочарования спросил Люманг. Глава 382. Люманг был недоволен Цзя Сюем, так как тот совсем недавно стал источником серьезных проблем для него. Естественно, что хитрец вроде Цзя Сюя прекрасно видел мысли Люманга, однако даже тогда он ничего не мог поделать с этим. Откуда ему было знать, что жены Люманга так неожиданно вернутся? Он лишь мог неловко смеяться, чтобы скрыть свое смущение. «Ты старый лис!» Люманг был очень зол, однако ничего не мог сказать старику прямо сейчас. Если он это сделает, то он и Цзя Сюй тут же пострадают от этого. Неужели господин Цзя забыл об оказанных ему милостях и забыл о своем обещании помочь мне объединить мир? Поскольку он не мог говорить прямо, то стал ходить вокруг да около. Цзя Сюй не возражал против этого, так как Люманг был молод и импульсивен. В его возрасте иметь вспыльчивый характер было нормальным делом. Но вот если бы Люманг никак не отреагировал на произошедшее, то вот тогда бы Цзя Сюй действительно испугался, так как в тихом омуте черти водится. И хоть в качестве лорда Люманг был так себе, но по непонятным причинам, Цзя Сюй чувствовал некоторое родство с ним. Если господин не желает, чтобы полностью утратил веру в вас, вам стоит просто отклонить предложение Юань Си и вовсе не обязательно для этого убивать его гонца. Цзя Сюй относился к тому типу людей, которые старались не провоцировать других, тем более, если они могли быть полезны. Если уж кого-то обижать, то стоит идти до конца и сразу избавляться от них, чтобы потом не переживать о возможной контратаке. Но если они убьют этого гонца, то спровоцируют клан Юань на ответные меры. В конечном итоге, Юань Си все еще имел хорошие отношения с другими своими братьями и сестрами. И хоть он сам был не в состоянии сражаться за наследие Юань Ша, он все еще обладал большим авторитетом в клане Юань, так что оскорбление его было равносильно оскорблению всего клана Юань. Если я казню этого гонца, то тем самым покажу всему миру свое чувство благодарности. Казалось, Люманг просто хотел поступить назло Цзя Сюю. В этой ситуации он действительно вполне мог устно выразить свой отказ, без необходимости убивать гонца, так как это не особо повлияло бы на конечный результат. Если не считать нерешительного Юань Си, два других его брата были совершенно близорукими и не смогли объединиться даже для противостояния Каакаа, так что в конечном итоге их ждала лишь смерть. В такой ситуации, Люманг не видел смысла вести себя сдержанно в отношении Юань Си. В конечном итоге, Все, что ему нужно было, это провизия. Господин, неужели вам больше не нужны регионы Гуанлин и Хуань? Гуанлин и Хуань? Лю Манг прекратил спор с Цзя Сюем и задумался. Эти два места имели большое значение для Лю Манга, так как они открывали для него выход в море и путь до Лядуна, где можно было закупиться лошадьми. Оттуда он также мог направиться в Наньян, где было много плодородных земель, что гарантировало бы ему стабильность с гражданским населением. Эти два города были ближайшими портами к территориям Лю Манга. Именно по этой причине он отправил туда Чжан Ля и кавалерию Силин. Проблема в том, что эти два города находятся в провинции Сюй. С улыбкой сказал Цзя Сюй. Лю Манг резко впал в ступор. Порты, которые он намеревался захватить, оказались в провинции Сюй, которая находилась под контролем Каакао. И поскольку он находился в долгу перед последним, то не мог атаковать его владения, даже если бы в провинции Сюй вообще не осталось никаких войск. Но если он дождется момента, когда провинция Сюй укрепит свои силы, то у него вообще не будет шансов захватить эти позиции. Что касалось лошадей, то даже с получением портов, ему все еще нужен минимум год, чтобы доставить их сюда, а прямо сейчас для захвата центральных равнин каждая секунда была на вес золота. Они не могли тратить время попусту, иначе впереди их ждало лишь поражение. Если господин желает сохранить свою репутацию и при этом получить Гуанлин и Хуань, то вы вполне можете выдвинуть это требование гонцу Сюаньси. Ты вообще о чем говоришь, Цзя Сюй? Терпеливо спросил Лю Манг. Господин, мы не можем напасть на провинцию Сюй, так как она принадлежит Каакао, но что если она не будет принадлежать ему? Если она не будет принадлежать ему, сейчас если Лю Манг нападет на провинцию Сюй, то полностью уничтожит свою репутацию, но если бы провинция Сюй не принадлежала Каакао, то это не было бы проблемой. Что если провинция Сюй будет принадлежать Юаньси? Это невозможно. Лю Манг тут же отверг эту мысль. Хоть в провинции Сюй было относительно немного войск, там все еще была некоторая охрана. Хоть война длилась уже довольно долго, Юй Цзинь продолжал наблюдать за провинцией Цин, где находился Юань Тань, из-за чего последний не мог выступить против него даже когда Юань Шао все еще был жив. Теперь, когда Юань Шао умер, шансы на то, что Юань Тань сделает свой ход в этом направлении стали еще ниже. А Юань Си находился в провинции Ю, которая была еще дальше. Ему нужно было преодолеть провинцию Цин, чтобы попасть в провинцию Сюй, что было просто невозможно. Ха-ха, господин, у Юань Си может не быть войск, но мы можем одолжить ему Анные. Услышав слова Цзя Сюя, Лю Манг наконец понял его идею. Хоть он не был искусен в интригах, как Цзя Сюй, но он все еще не был дураком. И хоть сейчас он был зол на своего советника, но все еще должен был признать, что опыт и находчивость этого старого лиса заслуживал уважения. С таким советником на своей стороне, господину больше не нужно будет переживать о том, что против него могут составить заговор. Одолжим ему войска? Лю Манг был несколько обеспокоен. Как он мог одолжить ему войска, когда у него всего было 4 элитных подразделения и он не хотел отдавать кого-либо из них другим? Господин, вы уже забыли, что у нас есть еще 300 солдат? Снова улыбнулся Цзя Сюй. Глаза Лю Манга засияли. Он ведь только что сформировал 300 армию. И хоть эта армия была слабой, их все еще должно было хватить, чтобы разобраться с охранным гарнизоном Каакао, тем более, что основные силы последнего сейчас находились на севере. Другими словами, он мог получить Гуанлин и Хуань, просто одолжив войска Юаньси. Более того, Цзя Сюй предложил использовать для этого именно горцев. Они хоть и были простыми людьми, а их жены были поселены в провинции Ян, одного правильного призыва было вполне достаточно, чтобы эти ребята сменили сторону в войне. Другими словами, ты предлагаешь одолжить войска Юаньси, чтобы он мог захватить провинцию Сюй, после чего мы уже нападем на него и заберем провинцию Сюй себе. Глаза Лю Манга сияли. В этой ситуации он не только не потеряет свою репутацию, но и выступит в роли помощника Каакао, получив новые территории. Самое главное, это провизия. Лю Манг не хотел напрямую нападать на Каакао, но их план позволял достичь желаемого, при этом свалив всю вину на Юаньси. Нужно должным образом позаботиться о гонце Юаньси. Ян Хун, я поручаю это тебе. Отношение Лю Манга резко изменилось. Ян Хун был министром дипломатии Лю Манга, благодаря чему армия последнего не имела проблем в вопросах дипломатии. Я принимаю приказ. Ян Хун почтительно сложил кулак перед Лю Мангом. Дипломатия действительно была его стихией. Если все сработает, Цзясю сделает большой вклад в наше дело, улыбнулся Лю Манг. Если план сработать, то Лю Манг не только получит 200 000 ши провизии, но и так необходимые ему порты. Господин, не слишком радуйтесь. Хоть план Цзясюя хорош, но он недостаточно быстр, чтобы решить наши текущие проблемы. Сюйшу быстро вернул Лю Манга в реальность. Хоть мы сможем получить 200 000 ши провизии, это произойдет не мгновенно. Хоть у Юаньси была провизия, он не мог переправить ее через владение Каакао. Единственный вариант – это отправить ее по морю, но для этого Лю Мангу сначала нужно будет захватить провинцию Сюй. У них осталось провизии приблизительно на месяц, после чего начнется массовый голод. Продолжай. Лю Манг непроизвольно потер свои виски, пытаясь придумать еще какой-нибудь способ выйти из сложившейся ситуации. Глава 383. Что насчет Каакао? Спросил Лю Манг. Хоть у Каакао нет никакой вражды или симпатии к нам, он также отказался продавать нам провизию. Сюань Ю сказал, что они готовы предоставить нам 100 000 ши провизии только в случае, если мы удовлетворим их требования. Сказал Сюйшу. Что за требования? Лю Манг уже догадывался, чего хотел Каакао, однако все еще надеялся услышать что-то другое. Их требования становятся все более дерзкими. Теперь, кроме баллист, они также хотят наши катапульты. В этот момент Лю Манг просто махнул рукой, прерывая Сюйшу, чтобы тот не продолжал. Лю Манг действительно был зол. Если бы Каакао запросил лишь баллисты, то это все еще можно было бы считать неплохой сделкой, так как его своевременная помощь ранее фактически спасла жизнь Сюйшу, и он был готов дать еще 100 000 ши провизии. Из-за этого Лю Манг даже чувствовал некоторую вину перед Каакао, из-за того, что строил козни последнему ранее. Но теперь это чувство полностью исчезло, это просто бизнес. Каакао был настолько наглым, что смел требовать от тех, кто находился в тяжелом положении, баллисты и катапульты за свою помощь. Баллисты нельзя было отдавать Каакао, так как тогда трое братьев Юань, даже объединившись, больше не были бы угрозой для него. А когда Каакао разберется с ними, его взор обратится на Лю Манга. Не нужно более отправлять послов к Каакао. Раз он не желает продавать нам провизию, нам нет никакого смысла продолжать общение с ним. Он не получит от нас ни баллисты, ни катапульты. Если он действительно хочет их, то ему лучше лично прибыть сюда. А что насчет остальных? Отклонив предложение Каакао, Лю Манг сразу переключился на других. «Господин, осталась лишь провинция Цзинь», — сказал Сюйшу, но в этот миг в его глазах появился намек на гнев. Лю Манг молча посмотрел на него, желая узнать причину его гнева, но тот продолжал молчать. «Сюйшу, почему ты вдруг замолчал?» — озадаченно спросил Лю Манг. Провинция Цзинь была самой процветающей. По факту это был единственный регион, который не был затронут войной. Другие провинции уже были полностью опустошены войной. Даже война между Любя и Санце по большей части происходила в Цзянце. Чжансю выступал в качестве стража северных границ провинции Цзинь, а Чжан Лу на юге уже сильно устал от непрерывных войн, так что уже был доволен тем, что Любя не нападал на него. Кроме того, у провинции Цзинь была река Янцзы, которая выступала в качестве естественного защитного барьера, который защищал большую часть территории провинции. Именно по этой причине многие ученые обосновались именно в провинции Цзинь. Кроме того, поскольку все вокруг фактически были врагами, цены на провизию для них были просто заоблачными. Но даже в таких условиях Лю Манг все еще был готов платить эти цены. «Господин, тут такое дело», — подавленно начал бормотать Сюйшу, так как новости были действительно плохие. Отказ продавать провизию для провинции Цзинь был подобен избиению лежачего, но тот факт, что Сюйшу начал так запинаться, указывал на то, что новости были еще хуже. «Говори, когда это ты успел стать таким чувствительным?» — раздраженно сказал Лю Манг. Сюйшу всегда выделялся спокойствием и собранностью, а такое его поведение сейчас было просто неприличным. «Господин, наш гонец вообще не вернулся из провинции Цзинь», — наконец сказал Сюйшу. «Не вернулся? В смысле, Любя согласился продать нам провизию, сколько он хочет? Если дело в цене, то этот вопрос можно решить переговорами». Но Сюйшу покачал головой. «Нет, наш гонец был убит, поэтому он и не смог вернуться». «Что?» — от шока Лю Манг аж вскочил со своего места. «Любя решил объявить нам войну? Если это так, то мы выполним его желание». У Любя не было вообще никаких причин для того, чтобы убивать гонца Люманга, даже если он не желал продавать ему провизию. Братья Юань приняли его гонцов, Каакао также принял его, даже Сан Це, который ограбил его гонца, все еще отпустил того назад. Убийство гонца означало объявление войны. И хоть провинция Цзинь была по большей части защищена рекой Янцзы, у нее все еще были территории за пределами этой реки. Люманг мог запросто напасть на Хуанчжоу из Лучжена, а затем оттуда напасть на Цзянца, откуда он мог атаковать Синье. Если бы он решил вообще пойти на крайние меры, то даже мог бы форсировать реку с помощью флота Ганнина и атаковать провинцию Цзинь в самое ее сердце. Раз провинция Цзинь отказалась продавать ему провизию, он мог просто взять ее силой. «Стража, отправьте сообщение тестю и назначьте время для отправки войск». До этого отношения Люманга и Любяо были нейтральными, но теперь первый был очень зол на последнего. Раз они посмели убить его гонца, если он не нанесет ответный удар сейчас, то потом у него просто не будет для этого повода. «Господин, это не Любяо убил нашего гонца». Сюйшу быстро попытался остановить Люманга. «Хорошо, если они смогут решить вопрос лишь провизией, но если Любяо пойдет на крайние меры и сожжет Синье, то обе стороны лишь понесут огромные убытки и ничего не выиграют, что позволит третьим сторонам извлечь много пользы от этого». Это был не Любяо. Люманг впал в ступор. Он отправил гонца в провинцию Цзинь. Если бы кто-то перехватил его в пути, то Люманг обязательно бы узнал об этом и просто отправил бы еще одного гонца, и прямо сейчас Сюйшу не жевал бы сопли перед ним. «Нашего гонца убил Любей». Глава 384. Любей. Люманг не ожидал, что за смертью его гонца окажется Любей. Затем Сюйшу рассказал, что Любей делал то же самое, что и он. Похоже, что он оказался в довольно тяжелом положении, из-за того, что Цзя Сюй сжег провизию в Наньяне. А после того, как последний поступил на службу к Люмангу, он стал личным врагом Любея. Затем Люманг и Любей практически одновременно отправили гонцов в провинцию Цзинь. Но, когда Люманг отправил обычного солдата, Любей отправил Пантуна, своего единственного советника. Пантун был родом из провинции Цзинь, поэтому он был хорошо знаком со здешними местами и имел связи. Так, когда прибыл гонец Люманга, Пантун понял, что он обязан помешать тому заполучить провизию от Любяо, иначе у Любяо больше не останется шансов на захват провинции Ян. В провинции Цзинь было немало дворян, которые ненавидели Люманга, вроде клана Хуан или клана Цай. Первые ненавидели его за то, что лишились Цзянца, который был источником их богатства. Кроме того, Люманг полностью разгромил и опозорил Хуан Цзу, что стало очень сильным ударом по гордости клана Хуан. Что касалось клана Цай, то им не нравились порядки, которые установил Люманг. Его действия были прямой провокацией дворян, так как последние всегда обладали более высокими привилегиями, чем другие. Лишь они имели право получать знания и рекомендации. Так, если дворянин не был полным идиотом, он без проблем мог стать каким-нибудь чиновником. Но порядки Люманга, установленные для приема на работу, полностью нивелировали это преимущество, ставя на первое место талант человека, а не его происхождение. А клан Цай даже среди дворян считал себя лучшим, что уж было говорить о простых людях, поэтому их обида на то, что простые люди начали занимать должности выше их собственных, естественно, оскорбила их. Взять, к примеру, того же Сюйшу, который сходу получил должность военного советника у Люманга. Однако в провинции Цзинь также были и те, кто не испытывал негативных чувств к Люмангу. Например, Куайлян, который в прошлом работал вместе с Ян Хуном. Он также был одним из тех, кто рекомендовал Любяо не держаться в стороне и протянуть руку помощи Люмангу, когда тот оказался в крайне затруднительном положении. И поскольку Пантун не мог гарантировать того, что Любяо не продаст никакой провизии Люмангу, он просто убил гонца последнего, тем самым блокируя возможность провинции Ян закупки провизии здесь. Хаем, похоже, эта жирная Индия жаждет испытать опыт Бань Чжуншина. Человек, которого упомянул Люманг, при жизни поменял перо на меч и уехал в западные регионы в качестве дипломата. Там он встретил короля Шаньшана и хорошо поладил с ним. Однако довольно быстро отношение к нему изменилось, когда он узнал, что сюда прибыл гонец Сюнну, которые были врагами Хань. Король Шаньшаня опасался заключать союз с какой-то одной стороной, и когда Бань Чао узнал об этом, он просто убил гонца Сюнну, что вызвало негодование последних, из-за чего король Шаньшан был вынужден вступить в союз с народом Хань, дабы не вызвать гнев обеих сторон конфликта. Пан Тун только что полностью повторил этот путь, пытаясь заставить Лю Бяо плясать под свою дудку. Вот только проблема заключалась в том, что Лю Бяо не был королем Шаншаном и уже отправил 10 000 ши провизии Лю Мангу в качестве компенсации за смерть его гонца. И хоть это должно было выразить его великодушие, но со стороны это все еще выглядело, как оплеуха Лю Мангу. Лю Бяо не хотел становиться врагами с Лубу, однако, даже если все пойдет наперекосяк, он не сильно переживал, так как Лю Бей согласился оказаться ему помощь в случае, если Лубу и Лю Манг нападут на него. И если Лю Манг начнет боевые действия с Лю Бяо, то больше не сможет закупать провизию у последнего, в то же время Лю Бей получит возможность запросить дополнительную провизию у Лю Бяо под предлогом войны с Лю Мангом. Что сказал Лю Бяо? Прищурился Лю Манг. Все еще был шанс изменить ситуацию. Если бы он хотел стать их врагом, то не стал бы отправлять ему 10 000 ши провизии, а Лю Мангу пришлось бы нападать на Лю Бяо, который уже находится под защитой Лю Бея. Однако действия Лю Бяо указывали на то, что между ним и Лю Беем вовсе не было дружеских отношений и вообще отношения были довольно натянутыми. Лю Бяо предлагает господину лично встретиться, чтобы обсудить вопросы снабжения провизией. Сюй Шу наконец сказал то, что боялся больше всего говорить. Он хочет, чтобы я лично встретился с ним. Взгляд Лю Манга наполнился холодом. Господин, вы не должны делать этого. Лю Е был первым, кто возразил этому предложению. На самом деле он всегда был против любой затеи, где Лю Мангу необходимо было принимать участие лично. Даже когда Лу Бу был в провинции Ян, он не сильно вмешивался в дела Лю Манга, из-за чего все были вынуждены подчиняться приказам последнего. Однако Лю Е не хотел, чтобы Лю Манг лично участвовал в разного рода авантюрах вовсе не из-за того, что боялся за его жизнь, а потому, что это был вовсе не королевский образ действий. Лю Бяо и Лю Манг были правителями своих земель, однако их позиции в общей иерархии сильно отличались, поэтому Лю Бяо не имел права требовать от Лю Манга личной встречи. И хоть сам Лю Бяо не проявлял больших амбиций, было невозможно гарантировать, что другие не захотят навредить Лю Мангу в процессе этих переговоров. И хоть армия могла обеспечить Лю Мангу надежную защиту, однако она не могла войти вместе с ним в провинцию Цзинь. Господин, идти туда лично очень опасно. Лю Бяо – это пес, который защищает свой дом. Господин, вы не можете лично пойти туда. Если вам нужна провизия, просто отправьте свои войска, чтобы они получили ее. Провинция Цзинь – это процветающий регион. Как альтернатива, мы можем просто захватить Синьи. Гневно закричал один из генералов. Он хотел немедленно напасть на провинцию Цзинь, так как Лю Бяо сам провоцировал их на это. Верно, господин, Лю Бяо определенно имеет недобрые планы в вашем отношении, раз затребовал, чтобы вы лично прибыли к нему. Он наверняка хочет сделать вас заложником, тем самым ограничив наши действия в провинции Ян. Другие также были против того, чтобы Лю Манг отправлялся в провинцию Цзинь, так как в противном случае они просто не могли гарантировать его безопасность. Исключением стал Цзя Сюй, который сказал: «Господин, ехать в провинцию Цзинь действительно очень опасно, тем более, что у нас есть другие варианты. Но с другой стороны, если вы туда не поедете, то провинция Ян и все ваше дело окажется в большой опасности». Его слова резко вызвали гнев у остальных присутствующих. «Цзя Сюй, ты что задумал? Какую выгоду ты получишь, подвергая опасности господина?» — выругался Лю Е, тыча последнему в нос пальцем. «Если Лю Манг пойдет в провинцию Цзинь, его жизнь окажется полностью в руках Лю Бяо, так что Лю Е был категорически против этого. Мы знали, что ты недобрый человек, но хватит подбивать господина безумные и опасные авантюры». Большинство других людей поддержали Лю Е. «Цзя Сюй, ты шпион Лю Бея, зачем ты подталкиваешь господина на неоправданные риски?» Большинство людей, особенно те, кто предпочитали сохранять осторожность, начали верить, что Цзя Сюй намеренно симулировал свою капитуляцию, чтобы затем подталкивать Лю Манга к неоправданным рискам и авантюрам. Цзя Сюй ничего не ответил Лю Е и просто посмотрел на Лю Манга, сказав: «Это исключительно решение господина». Лю Манг пристально посмотрел на Цзя Сюя. Он все еще несколько колебался и немного хотел придушить этого паршивца. Однако Цзя Сюй все еще был прав. Если Лю Манг не отправится в Лю Бяо, у провинции Ян закончится провизия, что вызовет голод и поставит крест на дальнейшем развитии региона. Люди начнут бунтовать, застав Люманга бежать из провинции Ян. Он даже свою армию больше не сможет содержать. Ему придет конец еще до того, как кто-то решит напасть на него. С другой стороны, это путешествие полностью вручит его жизнь в руки Любяа. Однако высока вероятность, что тот не рискнет убивать его, так как в противном случае, Лубу не станет молча терпеть это. Навряд ли трусливый Любяа осмелится провоцировать Лубу. Другими словами, у Люманга все еще были некоторые гарантии безопасности его жизни. Однако Люманг действительно переживал о том, на самом ли деле Цзясю сдался ему. Он не смел ослаблять свою бдительность в отношении этого персонажа, так как он действительно был подобен гадюке, которая могла вонзить в тебя свои клыки, как только ты повернешься к ней спиной. Если Цзясю действительно притворялся, то Люманг уже угодил в его ловушку и Любей просто убьет его, как и было запланировано. Поскольку Люманг все еще сомневался в Цзясюе, он обратил свой взгляд на Сюйшу. Он был уверен, что хоть последний и был моложе и менее опытным, чем Цзясюй, в подобных вопросах, но все еще был в состоянии увидеть, планировал ли Цзясюй какую-то ловушку. Почувствовав взгляд Люманга, Сюйшу больше не мог выносить этого давления и медленно опустился на колени, сказав: «Я действительно бесполезен, так как не знаю, как нам вывести провинцию Ян из этого кризиса. Если господин погибнет, то я последую за ним». С этими словами Сюйшу несколько раз поклонился Люмангу, при этом белый мрамор на полу под ним окрасился в красный цвет. «Военный советник». Ближайшие люди побледнели от испуга. Сюйшу попытался сопротивляться, но в конечном итоге был остановлен Хуан Чжуном. Под мощью последнего, он просто больше не мог двигаться. Люманг закрыл свои глаза и задумался. Спустя какое-то время, он открыл свои глаза и снова издал вздох. Слова здесь были бесполезны. Так, после паузы, он решительно сказал: «Тяжелое положение, в котором мы оказались, это моя вина, Сюйшу, ты ни в чем не виноват». Именно Люманг издал указ о вербовке, который поставил их в подобную ситуацию. Так что вина за текущую ситуацию, как минимум, наполовину лежала на совести именно Люманга. «Ваши слуги заслуживают смерти». Все советники и генералы разом опустились на колени, не смея встать, услышав слова Люманга. С древних времен, если господин оскорблялся, слуги умирали за него. И хоть Любяа пригласил Люманга, как знак своего гостеприимства, по факту, это было завуалированное оскорбление. Хоть статус обеих был относительно равным, Люманг был вынужден лично навещать Любяа, так как именно ему это было необходимо. «Заслуживать ей смерти? Ха-ха, вы не можете все умереть. Если это случится, то кто будет помогать мне расширять мои владения и охранять уже имеющиеся? Что касается текущего вопроса, то я решил лично увидеть, каким человеком является этот Любяа». Никто не стал оспаривать решение Люманга, так как они уже успели понять, что если тот принимал какое-то решение, переубедить его было невозможно. «Раз господин намерен отправиться в провинцию Цзинь, пожалуйста, возьмите меня с собой. Хоть от меня будет немного пользы там, но я по крайней мере могу помочь разделить бремя господина». Поняв, что оставить Люманга невозможно, Люе все еще надеялся, что тот возьмет его с собой, так он хотя бы мог попытаться помочь ему избежать различных рисков в пути. Если же его помощи окажется недостаточно, то он умрет вместе с ним. В конечном итоге, это путешествие все еще было крайне опасным. Люманг тоже был тронут такой решительностью. Ранее, в Гуанчжоу, Люе был вынужден составлять планы, которые предполагали риски для жизни Люманга. Однако Люе также без колебаний шел на эти же риски. И теперь, когда Люмангу снова угрожала опасность, он опять без колебаний вызвался составить ему компанию. «Люе, и как мой промышленный район будет работать без тебя?» — ответил Люманг. Когда дело касалось техники и механизмов, Люе был лучшим кадром в армии Люманга. Без него промышленная зона просто не сможет нормально работать. Тогда Люе явно не понравился такой ответ, поэтому он был намерен, чтобы Люманг взял с собой Сюйшу вместо него, так как тот тоже был весьма опытным стратегом. Однако Люманг снова отклонил это предложение, так как ему нужен был кто-то, кто будет управлять делами провинции Ян, пока он сам будет отсутствовать. Хихи, на самом деле, поскольку этот план предложил Цзясюй, то он и составит мне компанию в этом путешествии, — улыбнулся Люманг. Цзясюй лишь печально улыбнулся и потительно сжал свой кулак. «Господин, этот старик не может больше путешествовать на большие расстояния. Господин Люе довольно молодой, Поэтому он идеально подходит, чтобы составить вам компанию в этом путешествии. Поскольку риск этого путешествия был очень высок, Цзя Сюй, который всегда был крайне осторожен, был крайне против того, чтобы следовать за Лю Мангом в этом мероприятии. Вот как, продолжал улыбаться Лю Манг, встав со своего места, господин Цзя, не стоит быть таким скромным. Вы же ранее совершили путешествие из Лэйна в Чинань, а затем в Наньян. Кроме того, я не сказал бы, что вы такие уж старые. А еще именно вы настояли на то, что нужно отправиться в провинцию Цзинь. И если вы сейчас не составите мне компанию, это очень сильно огорчит меня. С этими словами он мрачным взглядом посмотрел на Цзя Сюя. Цзя Сюй был человеком, который на первое место всегда ставил свои собственные интересы и, естественно, что не хотел ехать в провинцию Цзинь. Если бы он с легкостью согласился на это предложение, то Лю Манг тут же отказался бы от этой идеи, так как Цзя Сюй стал бы действовать так лишь в случае, если у него не осталось иного выбора или он на самом деле планировал ловушку. Несмотря на слова Лю Манга, Цзя Сюй все еще колебался. Его инстинкт самосохранения во все горло кричал, что он не должен ехать в провинцию Цзинь. Но это также позволило Лю Мангу немного расслабиться. По крайней мере, Цзя Сюй действительно не работал на Лю Бея и не участвовал в каких-либо заговорах против него. «Господин, хоть я бесполезный советник, но все же вы слушайте меня. Цзя Сюй из Наньяна, который сейчас находится под контролем Лю Бея. Если его преданность обман, то ваши действия будут подобны тому, что выпустить тигра на свободу. Ваша жизнь окажется в большой опасности. Господин, пожалуйста, обдумайте все еще раз», — сказал Сюй Шу. Если Цзя Сюй действительно не был предан Лю Мангу, то лишь усугубило бы ситуацию Лю Манга, открыв пути для бегства для самого Цзя Сюя. Но с другой стороны, его также легко было бы арестовать, если вдруг всплыл подобный факт. «Я полностью осознаю твое беспокойство, Сюй Шу, но я все еще верю в Цзя Сюя». «Веришь?» Цзя Сюй ничего не сказал, но в глубине души он четко осознавал, что Лю Манг никогда по-настоящему не доверял ему, иначе откуда бы взялось это убийственное намерение. Лю Манг подошел ближе к Цзя Сюю и похлопал его по плечу. Он очень не хотел оставлять этого парня в Шоучуне, так как это был слишком искусный интриган. Даже такие гиганты-интеллектуалы, как Сюй Шу и Лю Е, не могли сравниться с ним в вопросе заговоров. Кроме того, если бы Цзя Сюй последовал за ним, он также мог бы давать ему полезные советы для решения различных задач. Если же этот парень на самом деле окажется предателем, то Лю Манг также мог бы убедиться, что он умрет вместе с ним. Цзя Сюй также четко осознавал это, поэтому прикладывал все силы, чтобы Лю Манг оставался в живых, так как это также гарантировало и его выживание. Сюй Шу кивнул головой. «Я все понимаю, господин уже все решил. Чжао Юнь уже мобилизовался?» — вдруг спросил Лю Манг. Сюй Шен и его черный флаг уже покинули город. «Генерал Чжао Юнь все еще в городе, так как кавалерия движется быстрее пехоты», — ответил Сюй Шу. Из-за разницы в скорости пехоты и кавалерии, кавалерия обычно начинала свое движение на несколько дней позже пехоты. Если он еще здесь, то ему больше нет необходимости идти к реке Линь. Лю Манг отменил приказ Чжао Юня. «Через 3 дня Цзя Сюй отправится со мной в провинцию Цзинь, а Чжао Юнь будет сопровождать нас со своей кавалерией», — сказал Лю Манг. Поскольку Лю Манг взял с собой Цзя Сюя и Чжао Юня с его кавалерией, многие заподозрили, что Лю Манг намеревался напасть на провинцию Цзинь. «Если мы сможем купить у них провизию, зачем мне нападать на них? Тогда, господин, вы хотите, Лю Бей напал на мою провинцию Цзинь, захватил мои земли и убил моих людей. Он думает, что нас вообще ни во что ставить не надо». Лю Манг изначально был не очень хорошего мнения о Лю Бе, а теперь, когда тот убил его гонца, его мнение окончательно испортилось о нем. А он не был тем человеком, который позволял уходить другим, не рассчитавшись по долгам. «Будет сделано». Все софтеники и генералы ответили хором. Цзя Сюю ничего не оставалось, кроме как уйти и начать готовиться к путешествию. При этом он выглядел так, словно готовился к собственным похоронам.